Глеб Соколов. Тюремный паспорт. «Его здесь нет», — проговорил Жора-людоед, повернувшись к Жаку. Приоткрытая дверь в зал, которую Жора при этом придерживал рукой, жалобно скрипнула. Премьерный спектакль шел уже несколько минут. Людоед и Жак в сопровождении главного администратора театра, немолодого мужчины с шевелюрой седых длинных волос, одетого в черный строгий костюм, белую рубашку и бабочку и смотревшегося от этого очень премьерно и театрально, только что проникли в зал и остановились в темноте у самого входа. Жак то и дело хватался то за сердце, то за поясницу. Издавал приглушенный сдавленный стон. Театральный администратор при этом каждый раз поворачивался к Жаку, вытаращив глаза, дико смотрел на него, но не произносил ни слова. Затем быстро отворачивался. Жора-людоед не обращал внимания на то, что происходит с его приятелем. Оба вора рассматривали зрителей, пытаясь найти среди них Томмазо Кампанелло. Через приоткрытую дверь в зал из коридора проникал свет. Администратор притворил створку. «Да, нигде не видно», — тихо произнес Жак и следом согнулся, схватившись за живот. Простонал. «Больно, не могу больше это сердце. Во все стороны отдает, в живот, в почки. А может, это все сразу?» Театральный администратор опять повернулся к Жаку и пристально посмотрел на него. «Держись, Жак, найдем его, и все, отдохнешь, обещаю тебе, подлечим», — сказал Жора-людоед, продолжая внимательно осматривать зал. Жак стиснул зубы, выпрямился. Тоже принялся смотреть в зал, хотя почти ничего там не видел. Глаза застилал кровавый туман. На Жака уже подействовали неутомимость и настойчивость, с которыми Жора-людоед пытался вернуть себе тюремный паспорт. Жаку, хотя прежде он не очень верил в то, что какой-то там паспорт, пусть и особенный тюремный, может принести удачу и избавление от тюрьмы, теперь стало казаться, что найти этот документ – дело жизни и смерти, что, лишившись его, Жора-людоед быстро потеряет удачу и погибнет. А значит, надо искать. «Черт, все! Этот Томмазо Кампанелло лег где-то на дно и больше не покажется!» Негромким голосом, в котором звучало отчаяние, приговорил Жак. «Мы его не найдем. Мать не знает, где он. Время уходит». Густо волосатый вор застонал и в изнеможении прислонился плечом к косяку двери. Закрыл глаза, опустил голову на грудь. «А я сейчас сдохну», — прошептал Жак. «Погоди, Жак, держись! Мы его найдем, никуда не денется», — сказал людоед. Оба вора старались говорить как можно тише, но зрители стали поворачиваться в их сторону. Вид пары, вовсе не смахивавший на любителей театрального искусства, сопровождаемый администратором в черном костюме и с бабочкой, смотревшимся чрезвычайно картинно, приковывал внимание. Зрители уже не столько смотрели на то, что происходило на сцене, сколько норовили бросить взгляд на Жора-людоеда и его приятеля. Театральный администратор занервничал. «Ну что, господа? Георгий, господин Жак, давайте я вас посажу. Вон два места. Специально зарезервированы. — громко прошептал он, обращаясь к ворам. Зрители на соседних местах стали оборачиваться еще чаще. «Погоди», — пробормотал людоед, — «не подгоняй. Мы, наверное, пойдем. На спектакль не останемся», — с разочарованием произнес знаменитый вор. Поворачиваясь обратно к двери, обвел зал глазами. Вдруг замер. «Жак! Удача! Вон он!» — прошептал Жор-людоед, показывая своему приятелю на Томмазо Кампанелло. Знаменитый хариновский революционер в настроениях сидел ровно напротив них на последнем ряду в кресле у противоположной стены театрального зала. Там, где была точно такая же дверь в коридор, как и та, возле которой стояли воры и театральный администратор. До этого момента Томмазо Кампанелло сидел, повернувшись лицом к двери, рассматривал ее, пытаясь определить, что он может сделать, чтобы ее нельзя было быстро открыть изнутри. Это нужно для того, чтобы когда хариновцы, срывая премьеру, начнут выкрикивать лозунги и полезут на сцену, зрители, опасаясь террористического акта, не разбежались из зала. Впрочем, запирание двери не было обязательной частью программы. Поэтому, так и не придумав, как ее закрыть, известный всему Харину, и не только ему революционер в настроениях, повернулся к сцене и принялся следить за тем, что на ней происходило. Тут-то Жор-людоед и рассмотрел его. «Точно! Повезло! Он!» — прошептал совсем уже тихо, хриплым голосом Жак. «Попался, теперь не уйдет!» «Жак, я вспомнил, где встречал этого Томмазо Кампанелло раньше. Это же псих из психбольницы тюремного типа, который мне и рассказал про болезнь, лютую грусть, тоску!» Так же тихо прошептал людоед. «Выходит, мы с ним уже много общались, и он скрыл это, он не мог меня не узнать!» «Давай, проводи нас, чтобы мы сели», — проговорил, повернувшись к театральному администратору Жора. Тут же бросил Жаку. «Не спускай с него глаз, он тоже может нас заметить, и тогда побежит отсюда, как заяц». «Пусть бежит, нам это даже лучше. Не здесь же нам с ним разговаривать», — Жак хрипло рассмеялся. К ним тут же повернули головы несколько человек, сидевших в соседних с дверью креслах. Театральный администратор занервничал сильнее. Ему хотелось скорее усадить двух воров в кресло в зале, уйти обратно к себе в кабинет. «Пойдемте, я вас провожу», — он опасливо взял людоеда под локоть. «А то мы мешаем». «Мешаем? Мне плевать», — громче, чем до этого, проговорил Жор-людоед. Тут же еще несколько голов в зале повернулись в их сторону. «Куда садиться? Где наши места?» «Вон там. Идемте, господа, Георгий, господин Жак!» Своей звериной внешностью приятель знаменитого вора произвел на театрального администратора серьезное впечатление. И теперь обладатель импозантной бабочки опасался его сильнее, чем самого людоеда. Глава сороковая. Мертвый поэт ждет. «Погоди, куда?» Жор-людоед пытался отыскать в зале свободные места, но не видел их. Ему важно было оказаться у Томмазо Кампанелло за спиной. Тогда воры могли бы все время наблюдать за хариновским революционером. Если же тот окажется у них за спиной, то может незаметно сбежать из театра, разглядев среди зрителей Жору и Жака. «Вон там, видите?» Театральный администратор слегка подтолкнул людоеда к проходу между креслами и показал ему рукой в ту сторону, где были предназначены для них свободные кресла. «Это мой резерв. Не трогаю до последнего момента». Людоед вгляделся в темноту. Действительно, два свободных места располагались в глубине зала за спиной Томмазо Кампанелло. Жора сделал шаг вперед, но тут же остановился. В кресле рядом с теми, на которые показывал администратор, сидела старуха Юнникова. Ошибки быть не могло. Людоед узнал физиономию старушенцы. Успел изучить ее за время, что наведывался в ее квартиру в обществе Ирины. Жора не сомневался. Как только старуха увидит его, тут же устроит шумную сцену, набросится на него с кулаками, а другие зрители могут вызвать полицию. Жора развернулся, сделал шаг к театральному администратору. «Это место не годится. Посади нас где-нибудь там, совсем сзади, чтобы никто не видел», — проговорил вор. Тем временем Жак, стоявший прислонившись плечом к деревянному косяку, шагнул за порог в зал, тут же качнулся назад, привалившись спиной к стене, начал сползать по ней вниз. Ему было так плохо, что стоять он не мог. Секунд через 10 Жак сидел у стены на корточках. Посмотрев на Жака, администратор перевел взгляд на Жору-людоеда, в отчаянии проговорил: «Но там некуда, ни одного свободного кресла». Голос администратора прозвучал громче, чем следовало. Теперь на них, а не на сцену, не отрываясь, смотрело несколько человек из тех, что сидели в зале. На троицу стали обращать внимание теперь уже и не только те, чьи места были поблизости от двери. Жора повернулся к администратору. «Учти, если меня в твоем театре, ты мне за все ответишь», — тихо, но внятно произнес вор. «Хорошо, я все понял», — тихо проговорил администратор, осматриваясь по сторонам. Он облизал языком пересохшие губы. «Остается только одно. У меня в кабинете есть стулья. Я поставлю их вам в самом конце зала, вон там, в углу. Будете сидеть и смотреть спектакль». Все то время, что администратор ходил по театру в обществе Жора-людоеда и Жака, стоял вместе с ними у двери в темном театральном зале, занозой в его сознании сидела мысль: «А что, как привлекут теперь за недоносительство?» Ведь Жору-людоеда искала полиция. О том, что известный вор сбежал из тюрьмы, говорили и писали в новостях. «Скажу, ничего не знал». Заранее придумывал себе оправдание, потирая одну об другую мокрую от холодного пота ладони администратор. Он был знаком с Жорой давно, но неприятностей из-за него не было ни разу и никаких дел с полицией. Ее администратор, кстати, боялся меньше, чем известного вора. Администратор торопливо ушел. Воры остались в темноте у стены. Жо-людоед стоял, Жак сидел на корточках. «Жора, мне плохо!» — прохрипел Жак, хватая людоеда снизу за руку. «Черт, здоровье! Подводит, брат! Хотя какие братья? У меня нет братьев, я же не человек, не совсем человек. Но ты друг, ты мне друг!» «Жак, что с тобой?» — Жора наклонился к приятелю. Людоеду было не до густо волосатого человека. Жора дрожал от возбуждения. Кулаки сжимались сами собой. То и дело кидал взгляды в сторону, где сидел Томмазо Кампанелло. Знаменитый хариновский революционер в настроениях, не отрываясь, смотрел на сцену. Можно подумать, он, как и большинство зрителей, появился в этом странном, красиво декорированном зале только для того, чтобы познакомиться, как пишут в газетах, с новой сценической трактовкой известной пьесы, насладиться игрой актеров и лицезрением оригинальных декораций. «Мир кружится перед глазами», — хрипел Жак все громче. «Слабость ужасная! Сердце останавливается! Людоед! Все, конец! Проклятая судьба! Зачем я только появился на этот свет? Проклятая мать! Проклятый отец! Нет, кажется, легчает!» Жак попытался оттолкнуться от стены и тут же рухнул на пол. «Нет, все!» «Конец!» — прохрипел он. «Смерть моя здесь! Я ее чувствую! Боль ужасная!» Виталий Казимирович, так звали пожилого мужчину, жил в комнате коммунальной квартиры, окна которой выходили во двор. С другой его стороны здание с подвалом. То самое, в котором репетировали хариновцы. Сидя за стоявшим на середине комнаты обеденным столом, таборский в окно, занавешенное грязными, давно не стиранными занавесками из прозрачного тюля, видел вход в хариновский подвал. Зайдя в комнату, по приглашению хозяина заняв место за столом, Иннокентий то и дело поглядывал на приямок у стены здания. Виднелись ступеньки, спускавшиеся вниз лестницы. Виталий Казимирович, распахнув дверь комнаты, побежал на кухню готовить чай. Пока его не было, мимо двери комнаты по коридору прошло в разные стороны человек 7. Большая коммунальная квартира, не меньше 10 комнат, была густо заселена. Виталий Казимирович, бывший архивный работник, ныне пенсионер, как он сам отрекомендовался Иннокентию, привык к снующим у двери незнакомым людям. Не иначе она частенько была открытой. В противном случае, чего бы тогда Виталий Казимирович без колебаний пригласил Таборского, которого видел впервые в жизни, к себе домой. Притащив с коммунальной кухни две не только не сверкавших чистотой, но густо покрытых чайным налетом чашки, вскипевший на газу металлический чайник, хозяин комнаты поставил все это на стол. Там уже лежала коробка чайных пакетиков, пачка рафинада, стояла вазочка с давно высохшим печеньем. Разлив кипяток по чашкам, Виталий Казимирович пошел и закрыл дверь в комнату. Таборский был голоден, чувствовал себя уставшим. От неказистого угощения отказываться не стал. Заварил в чашке пакетик чая, бросил туда 3 куска сахара. Взял из вазочки и принялся грызть твердое, как камень, печенье. То и дело поглядывал в окно, на вход в хариновский подвал. «Вы знаете, что находилось в этом здании?» – спросил Виталий Казимирович. «Хотя откуда вам знать? В этом городе об этом знаю я один и те, кто еще остался жив». «Жив?» – переспросил Таборский, поставив чашку на стол. «Да. Кто во всем этом участвовал? Архивы по-прежнему засекречены, и люди эти дали подписку». «Томмазо Кампанелла! Томмазо!» Услышав, как кто-то повторяет его хариновский псевдоним, знаменитый революционер в настроениях резко повернул голову. Дверь, что вела из зрительного зала в фойе, вернее, в соединявшийся с ним широкий коридор, была приоткрыта. Но лишь настолько, чтобы тот, кто стоял с другой ее стороны, мог выкликать через узкую щелку известного хариновца. Томмазо Кампанелла мог различить только губы, нос и часть шевелюры. Он не узнавал человека, который произносил его имя. Но вот дверь раскрылась шире. Пройдя в зал, человек быстро притворил ее за собой. Хариновский революционер в настроениях узнал паспорта тюремного. Тот стремительно преодолел несколько шагов, отделявших его от кресла Томмазо Кампанелла, наклонился к нему. «Выйди из зала! С тобой хотят поговорить! Я отведу тебя!» «Кто хочет? Я никуда не пойду!» До хариновской акции оставалось четверть часа, даже меньше. Томмазо Кампанелла был уже в особенном напряжении. Мысленно представлял, как забирается на сцену. Меньше всего он ожидал появления паспорта тюремного. Как он узнал, что они здесь? Как проник в театр? И с кем он может его теперь свести? «Это касается ваших хариновских дел», — проговорил очень тихо паспорт тюремный. «Если бы ты знал, кто хочет сообщить тебе что-то очень чрезвычайно важное, ты бы не стал отказываться». Наклонившись к Томмазо Кампанелло, паспорт тюремный сверлил его взглядом. «Кто это?» «Никита, тот самый поэт, который сделал предсказание. Но он же мертв», — в голос произнес Томмазо Кампанелло. Сидевшая в соседнем кресле женщина повернулась и несколько мгновений смотрела на него с возмущением. «Нет, он жив! Это было для всех тайной», — проговорил паспорт тюремный. «Отлучусь только на 5 минут и обратно в зал. К началу акции буду на месте», — пронеслось в голове у Томмазо Кампанелло. Он резко, едва не ударившись головой о голову паспорта тюремного, встал с кресла. Торопливо преодолел несколько метров, отделявших его от тяжелой двери. Еще пара мгновений, и он в коридоре. Следом за ним вышел из зала паспорт тюремный. «Где он?» — воскликнул Томмазо Кампанелло. Голос его звучал взвинченно, едва ли не истерично. «Пойдем, это не здесь», — спокойно проговорил паспорт тюремный и взял Томмазо Кампанелло за руку. Хариновский революционер в настроениях подметил, что его загадочный знакомый одет сегодня совсем в иной манере, нежели прежде. Если до этого паспорт тюремный щеголял в безвкусных ярких, но дешевых вещах, то теперь на нем был строгий темно-синий костюм, дорогая светлая кремовая рубашка и черные, тоже явно весьма солидные фирмы, ботинки. Томмазо Кампанелло обратил внимание, что они были идеально чистыми, ни пятнышка грязи. Значит, загадочная личность прикатила в театр на собственном автомобиле или такси. Впрочем, чего же тут удивляться? Деньги у этой рожи водились, и немалые. «Иди за мной, только скорее!» Отпустив руку Томмазо Кампанелло, паспорт тюремный быстрым шагом пошел вперед него по коридору. С того самого дня, когда он сорвал премьеру того прежнего лермонтовского маскарада, Сергей Кузнецов, теперь уже Томмазо Кампанелло, не был в этом театре ни разу. Но теперь ему казалось, узнает коридор, развешанные по стенам фотографические портреты актеров труппы. «О, черт! Да ведь это же та самая дверь!» «Нет, не может быть! Ему кажется!» Сергей Кузнецов тут же представил, как эта странная, непонятно куда ведущая дверь открылась в тот памятный день. Из нее вышли Лассаль и этот, как его, Шприх, с гаденьким выражением выглядывал из-за спины знаменитого артиста. А он, Сергей Кузнецов, стоял, едва ли что-либо к этому моменту соображая, так его мутило от выпитого в буфете с Таборским вина вот здесь. За то время, что они шли по коридору, не встретили ни одного человека. Все зрители и театральные люди, все эти бабки-билетерши были там, в зале, наслаждались премьерой. Шагавший впереди, паспорт тюремный подошел к двери и, решительно взявшись за ручку, распахнул ее. Сергей Кузнецов почувствовал себя так, словно спит и видит странный сон. Пока еще не происходит ничего страшного. Но атмосфера этого сна столь таинственна, а события, в которые он, Сергей, поневоле оказывается вовлечен, настолько необъяснимы, что он начинает испытывать тревогу. Там, за порогом узкий, с низким потолком проход, едва освещенный слабенькой электрической лампочкой. «Прямо какой-то хариновский подвал», — подумал Томмазо Кампанелло. «Проходи скорее, нас не должны здесь видеть», — поторопил его паспорт тюремный. Когда знаменитый хариновский революционер в настроениях оказался за порогом, паспорт тюремный захлопнул за ним дверь. Начинавшийся за ней узкий проход был всего лишь отростком довольно широкого коридора. В него выходили двери комнат, все они закрыты, нигде не видно ни одного человека. По коридору прошли 10 метров. Затем свернули направо в другой коридор, заканчивавшийся лестницей. Была узкой и вела только наверх. «Сюда, скорей!» — негромко, но требовательно проговорил паспорт тюремный. «Пойми, нас никто не должен видеть!» Что все это означает? Нервы Томмазо Кампанелло были напряжены до предела. Совсем скоро в зале начнется хариновская акция. Он должен быть там. А этот... Откуда он может так хорошо знать все внутренности этого театра? Потому, как уверенно взбирался паспорт тюремный вверх по ступенькам, как он повел за собой хариновца по заставленному театральным хламом коридорчику к еще одной... уже железной лестнице, видневшейся в самом его конце, он был здесь как дома. Как может быть так, что он здесь как дома? Сейчас все откроется, развязка близка. Получается, этот поэт тоже как-то связан с театром. А что если, ведь согласно предсказанию хариновцев, значит и меня... ждет смерть. Может, пока не поздно вернуться.

Пугать хариновцев телефонными звонками, обыгрывая известную ей историю с предсказаниями несчастного поэта, уже оказалось недостаточным. Теперь стало во время длившихся целыми сутками припадков безумной ненависти подкарауливать хариновцев в лабиринте музейных стендов, набрасываться на них с топором. В минуты просветления, когда болезнь немного отступала, старуха почти не помнила того, что делала в минуты затмения. Те подробности, которые все же удерживались в голове, не заставляли ее испугаться содеянного или испытать муки совести. Считала себя вправе размахивать топором. Хариновцы в ее представлении вели себя гораздо хуже. Нанесли ей страшный удар, разрушив ее детище. Страха перед последствиями Полина Яновна не испытывала. Была уверена, в любом случае жить остается недолго. До тюрьмы просто не доживет. Убив сегодня Мандрову, того, что это была ее Ирина, на которую нахлобучен шутовской колпак, режиссерша не разглядела, старуха Юнникова испытала удовлетворение. Женщина-шут всегда спорила с ней на репетициях хора. Рассчитаться с ней хотелось давно. Своего бывшего возлюбленного в образе нищего Юнникова просто не считала за человека. В ее представлении он и так уже был мертв. Ударом заточенного стального стержня она лишь завершила существование его физической оболочки. Грязный, завшививший и никому не нужный. К тому же Рохля был связан с Жорой-людоедом и сказал Юнниковой об этом. А Жора-людоеда старуха, после того, как тот поднял на нее руку, люто ненавидела. Все-таки я не могу понять, что там у них происходило с этим чертовым Жорой-людоедом. Чертовым, потому что мне уже надоело про него слышать. Генерал одной из самых могущественных спецслужб России с раздражением затушил сигарету в мраморной пепельнице. Она стояла на его идеально чистом большом письменном столе. Кроме пепельницы, на полированной поверхности нашлось место для лампы, отделанной ярко-зеленым малахитом. Лежали старинные серебряные часы на цепочке. Они показывали точное время. Безумно дорогую антикварную вещь подарили генералу на юбилей родственники. Часы приобретены на одном из аукционов в Лондоне. Про этого блатаря я в последнее время слышу постоянно. Как будто это какой-то известный политик. Тон генерала становился все более взвинченным. Жора-людоед, да Жора-людоед. То он сбежал, то его, как выяснилось, упустили, то его не могут найти. И по каждому случаю куча статей, телепрограммы всякие. И там генерал поднял палец вверх, указывая на тех, кто в табеле о рангах спецслужбы стоял еще выше, чем он сам. Мне говорят, что к этому людоеду ко всем этим делам неравнодушны мои подчиненные. Якобы они портят оперативную игру МВД. Ты понимаешь, что этого нельзя делать? Даже если очень хочется. Мы служим одному государству, а вы, похоже, в любом деле можете только наследить и устроить скандал. Генеральский собеседник, полковник спецслужбы, сидел в одном из четырех кресел за коротким узким столом, приставленным к тому, за которым восседал хозяин кабинета. Три других кресла пусты. В огромном кабинете, больше похожем на залу для танцев, генерал и полковник одни. В глазах полковника промелькнул страх. Опасался гнева начальника. Разразившись, может привести к тому, что генерал даст кому-то из своих подчиненных задание провести внутреннюю негласную проверку истории со знаменитым уголовником-людоедом. а этого допустить нельзя. Проверка вскроет такие подробности, от которых у генерала может еще сильнее испортиться настроение. Некоторые люди из подразделений, находившихся в генеральском подчинении, вели себя довольно самостоятельно. Ежедневно приступали закон. По своей сути, мало чем отличались от жор-людоеда. Правда, оправдывали себя тем, что имеют дело с преступным миром. Всего лишь его же методами вытесняют уголовников из общества. Но разве, занимая места многочисленных людоедов, генеральские подчиненные не становились сами такими же людоедами, только гораздо более опасными и жестокими? Из всех устных рапортов, которые получал генерал от полковника, следовало: идет обычная работа по искоренению преступности, пусть и не совсем законными методами. Глава 42. Опять альпинистский трос. Старуха Юнникова решила не рисковать. Не брать такси на той стоянке, где ожидала пассажиров машина, что привезла ее сюда от здания больницы. Медленно Полина Яновна прошла по большой улице примерно полкилометра, и только после этого, остановившись у края тротуара, стала ловить прокатный автомобиль. Очень скоро рядом с ней остановился ярко-желтый «Форд» с черными шашечками на бортах. Усевшись в машину, Юнникова попросила отвезти ее в театр, в тот самый, в который отправились сегодня все хариновские артисты. Старуха знала о планах сорвать спектакль, но предупреждать о них Евгения Лассали не собиралась. Наоборот, хаос, который должен возникнуть в театре, ей выгоден. Обуреваемая ненавистью старуха-режиссерша планировала продолжить расчет со своими подопечными. Она еще не знала, как именно она это сделает, но в рукаве у нее был спрятан длинный остро отточенный кухонный нож. Из всех хариновцев наибольшую ненависть у старухи Юнниковой вызывал сейчас Томмазо Кампанелло. Ведь она вспомнила, где видела его до того, как он впервые появился в хоре, поющем песни на иностранных языках. Когда впечатлительный подросток Сергей Кузнецов сорвал премьеру, Юнникова, сидевшая в зале, испытала приступ чудовищной злобы. Она знала, как долго и тщательно Евгений Лассаль готовился к этому спектаклю. Ей было обидно, что из-за какого-то сопливого мерзавца, прыщавого подростка, на том, что должно было увенчать собой долгий труд многих людей, поставлена безобразная клякса. Злобный характер и привычки, обретенные в мрачных уголовных детстве и юности, взыграли в старухе. В первые минуты была в такой ярости, что если бы подросток оказался рядом с ней, бросилась бы на него и принялась душить голыми руками. Сергей Кузнецов, будущий Томмазо Кампанелло, тем временем покинул зал. Юнникова вскочила с кресла и ринулась следом. Но ей не повезло. Ее отказался выпускать из ряда какой-то подвыпивший верзила. Был на премьере вместе с девушкой. «Я заплатил деньги за билет», — злобно вращая глазами говорил верзила Юнниковой. «А теперь всякие сопляки и старые вонючие бабки прерывают спектакль. Сядь обратно на место. Я никого не выпущу до конца действия». «Это я-то бабка? Ах ты, мразь!» – завопила Юнникова и принялась изо всех сил колотить верзилу кулаками по голове. Навыки многочисленных драк, которые Юнникова приобрела в далеком прошлом в тюрьмах и лагерях, не были ею забыты. Прежде чем нетрезвый верзила успел отбросить режиссершу, его лицо оказалось в крови, нос и губы сильно разбиты. Он хотел ударить старуху, но спутница, которая была с ним в театре и тоже изрядно нагрузилась в буфете шампанским, помешала. Вскочив с кресла и перегнувшись через верзилу, вцепилась старухе в волосы. Но эта жалкая бабская атака Юнниковой не страшна. С такими, как эта молодуха, будущая режиссерша расправлялась в сталинских тюрьмах одной левой. Вот и сейчас вмиг разбила спутницы верзилы губы, поставила синяк под глаз. В драку вмешались сидевшие вокруг зрители. Несколько мужчин схватили Юнникову, Верзилу и его спутницу за руки. Потасовка прекращена. Верзила кричал, что старуха первая напала на него, но тут же нашлись те, кто утверждал, что наоборот, это он первый привязался к ней. Удерживал, не давая выйти из ряда, оскорблял. Предлагали вызвать полицию, она во всем разберется. Возможность встречи с людьми в форме Верзилу напугала. Он был нетрезв, так же, как и его спутница. Разве полиция поверит в то, что ему, нетрезвому здоровому мужику, и его молодой девахе разбило лицо это старушенце? Юнниковой удалось выскочить из зала, но она потеряла слишком много времени. В коридоре, окружавшем театральный зал, сорвавшего премьеру, подростка не было. Таборский уже успел увести его. Старуха Юнникова кинулась к выходу из театра. Спускаясь по лестнице, с нее уже можно было различить театральную дверь, у которой дежурили билетерши, увидела спину подростка. Таборский подтолкнул его к двери, которую придерживал рукой. Режиссерша ринулась следом. К злости, которую испытывала к незнакомому пареньку из-за того, что он испортил премьеру ее родственнику, теперь примешивалось яростное желание отомстить за пережитую только что в зале драку с Верзилой и его молодухой. Старуха Юнникова считала подростка главным виновником того, что с ней произошло. Руки режиссерши были перепачканы в крови Верзилы и его бабы. Но тут с ней случилась еще одна неудача, которая потом тоже поставит в вину подростку. Торопливо спускаясь по лестнице, старуха споткнулась и, не успев схватиться за перила, полетела вниз. При падении Юнникова разбило лицо. Позже оно превратится в один большой синяк. Сломало нос. Это выяснится, когда ей сделают рентген. Но хуже всего, старуха сломала предплечье. Самостоятельно поднявшись после падения, старуха, ярость ее стала еще сильнее, не почувствовала боли и поковыляла к двери, за которой скрылся обидчик. Выскочив на улицу, Юнникова увидела спину подростка. Тот успел пересечь улицу и бежал по тротуару на другой стороне. Видимо, какое-то чутье подсказало будущему Томмазо Кампанелло. Ему нужно скорее оказаться как можно дальше от театра. Таборский, он в этот момент стоял метрах в пяти от входа в театр, курил сигарету, в сторону убегавшего подростка не смотрел, не видел и старухи Юнниковой. Сергей Кузнецов тем временем добежал по Зимней улице до переулка, свернул в него, через несколько мгновений исчез из вида. Старуха в ярости сжала кулаки. Она поняла, догнать проклятого подростка не удастся. Только тут испытала сильную боль в предплечье. Из груди ее вырвался громкий стон. Таборский обернулся, увидел приемную мать, лицо ее было разбито. Отбросив в сторону сигарету, кинулся к ней. «С этим Жорой Людоедом и в самом деле получилось Марокко», — заговорил полковник. Речь его лилась быстро. Надеялся, что рассказ увлечет генерала и собьет его с гневливой волны. Жор-людоед с самого начала был человеком МВД. На чем они так крепко его подвязали, не знаю. Думаю, это произошло еще где-то в самом начале воровской карьеры людоеда. Использовали его всегда очень грамотно. Так что ни у кого из подельников ни разу не возникало подозрения, что людоед помогает милиции и полиции. Единственное, Жора очень нервничал сам. Он несколько раз попадался, и каждый раз МВД его выручало. Сидел в тюрьме не больше месяца, двух-трех, а пару раз отбыл и вообще смешной срок – неделю или несколько недель. «Вытаскивали?» «Что?» Полковник не сразу сообразил, о чем спрашивает начальник. «Ах, да, конечно, вытаскивали. Разваливали уголовные дела, смещали акценты, заставляли свидетелей отказаться от своих показаний. А в последний раз МВД пошло на исключительный шаг. Людоеду организовали побег из матросской тишины. Жора-людоед из-за всего этого нервничал». Генерал вопросительно вскинул глаза, но не проговорил ни слова. «Этот вор понимает. Его удачливость выглядит странно. Уж очень легко ему все сходит с рук. В жизни такого не бывает. Он взял с фантазией собака и придумал легенду, которая объясняет его везение». «Погоди про легенду. Ты сказал про последний раз, про матросскую тишину. Упрятали его туда вы?» Генерал спросил тоном более спокойным, чем до этого. «Да», — потупив взор, ответил полковник. «Эти МВДшники со своим Жорой-людоедом вконец распоясались». Генеральский подчиненный постарался отвлечь внимание начальника от опасной для себя темы и заговорил про легенду. Жора-людоед умело распространил про себя слухи, что он является обладателем тюремного паспорта. «Что еще за ерунда?» В тоне генерала чувствовалось искреннее изумление. «Якобы существует некий тюремный паспорт, принадлежавший когда-то в советские времена уголовнику из бывших священников. Урки поверили, что священник этот, которого на самом деле никогда не было, при помощи каких-то особых, одному ему известных молитв и заклинаний сделал паспорт волшебным. Теперь каждый, кто обладает паспортом, словно заговоренный, никогда не будет подолгу сидеть в тюрьме. Но и на воле без конца ходить тоже не станет. Обязательно угодит за решетку». «Все понятно». С ухмылкой теперь же совершенно спокойно проговорил генерал. Опасность грозы миновала. «И он, получается, Жора-людоед, такой везучий не потому, что просто играет в одну игру со своими хозяевами из МВД, а потому, что у него корочка есть волшебная». «Точно!» – полковник весело рассмеялся. Генерал лишь криво улыбнулся. «Значит, весь сыр-бор с этим Жорой-людоедом случился потому, что вы решили от него избавиться и закрыли его в матросскую тишину. Это, видимо, для начала. Но Жоре опять помог его волшебный тюремный паспорт». Генерал опять криво улыбнулся. «То есть МВД и их особые люди в тюрьме организовали побег этого вора, так ведь?» «Все именно так», — откликнулся полковник. Генерал не сказал самого главного. То ли от того, что и в самом деле не знал этого, что было вполне возможно, то ли от того, что предпочитал об этом не упоминать. Сотрудники двух подразделений, двух силовых ведомств делили криминальный бизнес. И Жора-людоед в этой опасной игре выступал на стороне МВД. Потому-то и решила его убрать со своей дороги конкурирующая с МВД могущественная спецслужба. После ареста и помещения в матросскую тишину планировалось инсценировать смерть людоеда в тюремном лазарете от заболевания почек. А организовать внезапную смерть должны были агенты спецслужбы, которые работали в тюрьме в качестве надзирателей и врачей. Но люди из МВД в последний момент переиграли соперников. Жор-людоед из тюрьмы исчез, спустившись с ее крыши по альпинистскому тросу. «И вы с этим ничего не смогли сделать?» — воскликнул генерал багровея. И теперь матерый ворюга, бандит, убийца, подручный оборотней в погонах разгуливает по городу, подвергает опасности жизнь, так сказать, мирных граждан, а вы только утираетесь. Да каждый день, что он жив и свободен, он плюет вам в лицо. Полковник чувствовал, у генерала все же начинается приступ гнева. Причем повод для него возник как-то совсем неожиданно, совсем не с той стороны, откуда полковник его ожидал. «Почему вы вовремя не нейтрализовали людоеда? Все газеты смеются. Вы не можете его поймать?» Дела полковника плохи. То, что генерал им недоволен, могло кончиться чем угодно, вплоть до перевода в другое подразделение и отправки в какой-нибудь провинциальный город. Полковник судорожно соображал, есть ли возможность оправдаться. Но тут дверь огромного кабинета распахнулась. На пороге стоял генеральский помощник. По виду ясно случилось что-то неожиданное, трагичное. Помощник на мгновение замер. Желание скорее сообщить новость едва не заставило его доложить не по уставу. Вовремя остановился. Но генерал воскликнул. «Быстрее говори! Чего тянешь? Что произошло?» «Взрыв в театре! Террористический акт! На премьере спектакля, поставленного Евгением Лассалем!» — выпалил помощник. Полковник подумал. «Мне повезло. Стало не до меня. Теперь история с Жорой-людоедом отойдет на десятый план». Кожа и волосы оказались маской и театральным гримом. Знаменитому хариновскому революционеру казалось, он сошел с ума, и всего, что видит его глаза, на самом деле не существует. Это галлюцинация, результат психического расстройства, переутомления, вызванного нервным напряжением, на которое себя обрек, участвуя в экспериментальных хариновских репетициях. Круг замкнулся. Много лет назад подросток Сергей Кузнецов сорвал в этом театре премьеру лермонтовского «Маскарада». Потом, уже когда он вышел из зала и случайно оказался возле странной двери в стене, та неожиданно раскрылась, и к подростку вышел Евгений Лассаль собственной персоной. Сегодня Кузнецов, теперь уже Томмазо Кампанелло, намеревался сорвать премьеру новой версии лермонтовского «Маскарада». Все было готово для хариновской акции. Ее уже почти можно было считать состоявшейся. И вот, словно умудрившись каким-то необыкновенным образом учесть это обстоятельство, перед бывшим подростком, а теперь вполне взрослым мужчиной Сергеем Кузнецовым, Томмазо Кампанелло, вновь появился Евгений Лассаль. Собственной персоной. Тот, кого Томмазо Кампанелло знал как паспорта тюремного, оказался загримированным артистом Евгением Лассалем. «Да он и вправду поистине великий мастер перевоплощения», — подумал Томмазо Кампанелло. «Ведь я прекрасно знаю, как он выглядит, знаю его голос, но не узнал. Он смог не просто загримироваться, он влез в шкуру другого человека». Стал им, заговорил чужим голосом, пошел чужой походкой. Он гений. Опять, как в тот день, когда он подростком сорвал в этом театре премьеру, Сергей Кузнецов был впечатлен величием Лассаля, но теперь испытывал еще и ужас. Потому что бывшему впечатлительному подростку ясно – все величие. Вся мощь, которой располагал знаменитый Евгений Лассаль, каким-то непонятным образом работала против него, Сергея Кузнецова. Он, Сергей Кузнецов, Томмазо Кампанелло, вдруг явственно ощутил собственную ничтожность в сравнении с этим человеком. Лассаль, должно быть, прекрасно понимал впечатление, которое произвел, сняв грим, на Томмазо Кампанелло. Он самодовольно и вместе с тем зловеще ухмылялся. «Послушай, Томмазо Кампанелло», — проговорил, выдержав небольшую паузу, знаменитый артист. «Я понимаю, ты ничего не можешь понять. К тому же тебя сейчас беспокоит, что тебе уже надо бежать обратно в зал. Ведь там сейчас должна начаться ваша революционная акция. Так ведь?» «Он и это знает», — поразился знаменитый хариновский революционер в настроениях. Слова Лассале напомнили ему про то дело, ради которого пришел сегодня на премьеру, и про которое только что совершенно забыл, как и про то, что паспорт тюремный обещал ему встречу с Никитой. Томмазо Кампанелло осмотрелся. Чердак захламлен театральным реквизитом, мебелью в старинном стиле, какими-то древними, может быть, от спектаклей полувековой давности декорациями. Поэта нигде не было. «А как же Никита? Предсказание!» — пробормотал потрясенный всем, что с ним произошло за последние минуты, совершенно сбитый с толку знаменитый хариновский революционер в настроениях. «Брось!» — как-то очень пренебрежительно обронил Евгений Лассаль, махнув рукой. «Все это уже не важно. Какой поэт, какие предсказания, даже если там что-то и было, сейчас его здесь нет. Я придумал, что он зовет тебя. Мне просто нужен был предлог, на который ты купишься, чтобы вытащить тебя из зала». «Зачем?» Томмазо Кампанелло ничего не понимал. «Чтобы я не смог поучаствовать в акции? Не побежать ли мне сейчас обратно?» — пронеслось в голове знаменитого хариновского революционера в настроениях. «Если быстро проскочу все эти лестницы и коридоры, еще успею присоединиться к нашим». «Акция не состоится», — зловеще ухмыляясь, произнес Лассаль. «Не успеет. Вот сейчас. Слушай». Он поднял вверх палец и замер, словно прислушиваясь к каким-то звукам, которых уши Томмазо Кампанелло пока не слышали. Вдруг здание театра вздрогнуло, как будто толчок мощнейшего землетрясения сотряс его от фундамента до крыши. Где-то внизу, в чреве театрального здания, которое словно шапка накрывал чердак, на котором находились сейчас знаменитый артист и прославленный среди членов самого необычного в мире самодеятельного театра революционер в настроениях, раздался звук. То ли лопнул огромный паровой котел, то ли гигантским молотом нанесли удар по не менее гигантской наковальне. Через распахнутую дверку, что вела на крышу, донесся колющий резкий звон, с которым разлетались в мелкие осколки множество окон. С балок под крышей посыпалась труха. Томмазо Кампанелло вздрогнул, вжал в голову в плечи. Его обуял ужас. Показалось, что сейчас театр провалится в тартарары. И бежать уже поздно, да и некуда. «Что это?» «Как видишь, мои слова – истина», – продолжая ухмыляться, заявил Евгений Лассаль. Он стряхнул с плеча осыпавшийся на него с балок мелкий сорок. «Ваша хариновская акция не состоится. Никогда. Некому будет ее устраивать». Знаменитый артист расхохотался. Он выглядел хозяином положения. Прекрасно знал, что произошло. Мог насладиться ужасом и полной растерянностью того, кто еще недавно учил своих коллег по Харину, как делать революцию в настроениях. «Только что в зале театра произошел террористический акт», — проговорил Лассаль. «Сработало мощное взрывное устройство. Было спрятано в сумке, которая лежала под одним из кресел. Взрыватель присоединен к часовому механизму». Лицо Томмазо Кампанелло и без того белое, как полотно, приобрело еще и какой-то синеватый оттенок. «Кто это сделал?» — едва слышно прошептал он. Горло сдавлено нервным спазмом. «Этого я не знаю, дружище. Я же говорил тебе, что я паспорт тюремный, имею некоторое отношение к тюремному миру. Оттуда я получил информацию про готовившийся взрыв». Лассаль уже не усмехался, он был совершенно серьезен. «Предотвратить его я был не в силах. Ты ведь, наверное, слышал, что в нашем мрачном тюремном мире не принято вмешиваться в чужие дела. Двое дерутся, третий не лезь. Даже если узнал что-то случайно, помалкивай. Тут действуют такие мощные силы, то даже если бы я и попытался вмешаться, меня бы немедленно убрали. Пуля, нож или просто пропал. Меня бы закопали в каком-нибудь глухом лесу с проломленной головой. Речь сейчас не об этом. Но ведь вы знаменитый артист, а никакой не паспорт тюремный. Никакого тюремного паспорта нет, это просто маска», – прошептал Томмазо Кампанелло. «Маска? Ну и что же? А ты что, хотел, чтобы я пришел в Харин в обличье Евгения Лассаля и заявил, что я и есть паспорт тюремный? Ты что, знаешь, как должен выглядеть человек по фамилии паспорт тюремный? Какой у него нос, глаза, губы, волосы, подбородок? Паспорт тюремный – это я. А какую я в тот или иной момент выбираю маску, неважно. Главное, что удобно мне». Томмазо Кампанелло молча смотрел на того, кто прежде, с тех давних пор, когда он, Сергей Кузнецов, был еще подростком, был известен ему только как великий актер Лассаль. «Вот что, дела твои плохи. Ты вертелся по залу, помогал нести в него серую холчевую сумку с вашими идиотскими транспарантами», продолжал паспорт тюремный Евгений Лассаль. Томмазо Кампанелло действительно помогал Мандровой и инкогнито вносить в театр и потом в зал большую серую сумку. Потом они несколько раз переносили ее с места на место по залу, искали, под какое кресло лучше запихнуть. «Так вот», — говорил Лассаль, — «бомба была точно в такой же сумке. Разумеется, не в вашей Хариновской, но подумают-то на вас. Слышишь?» Великий артист опять поднял вверх палец и замер. Через раскрытую дверку с улиц донесся истошный вой полицейских сирен. «Центр города», – проговорил Лассаль. «Множество кафе, ресторанов, офисов, просто случайных прохожих, наконец. Как только произошел взрыв, в полицию поступил звонок. Опять же, все конторы расположены неподалеку. Домчаться до театра для них – дело нескольких минут. Такое ЧП. Да они землю будут носом рыть. Вот что. Из этого театра никто не выйдет. Ты понимаешь, что это означает лично для тебя, а, Томмазо Кампанелло? Тебе же рассказывали, и не только я. Каждый, в чьем кармане залежится этот паспорт, рано или поздно угодит в тюрьму. Эх, Томмазо Кампанелло, Сергей Кузнецов!» «Я ничего не совершал! Ничего!» – выкрикнул Томмазо Кампанелло. Постепенно к нему возвращалось самообладание. Спазм в горле прошел. «Мы даже не успели начать нашу акцию. Просто зашли в театр». Лассаль усмехнулся. «А ты так еще и вышел из зала за короткое время до взрыва. Не правда ли? Странно. Человек пришел на премьеру, но неожиданно во время спектакля встает и выходит из зала. И скоро... весь этот зал вместе со всеми зрителями разносит к чертям собачьим в мелкие кусочки мощная бомба. Какие выводы?» «Не знаю, но рано или поздно станет ясно, что мы не виноваты». «Ты, может быть, и не виноват. А вот твои дружки, где у тебя гарантия, что в той серой сумке, которую ты сам своими руками запихнул под одно из кресел, были именно транспаранты, а не взрывчатка?» Слова Лассаля подействовали на хариновского революционера в настроениях. «Действительно, никакой гарантии нет», – проговорил Сергей Кузнецов. «Даже наоборот, Есть уверенность, что кто-то что-то со всеми этими сумками нахимичил. Томмазо Кампанелло выглядел так, словно жизнь его уже кончилась, и он лишь по какой-то инерции продолжает существовать на белом свете, стоит на чердаке и разговаривает с Лассале. «Вот что, не будем предаваться грустным рассуждениям», — заявил Лассаль и подошел к Томмазо Кампанелло ближе. Тот чувствовал, что от знаменитого артиста исходит какая-то угроза, но не сделал шага назад, не напрягся. Было заметно, что страх навалился на революционера в настроениях огромной глыбой, парализовал его. У тюремного паспорта есть и другая черта. Он не только доводит до тюрьмы, но и освобождает от нее, продолжал знаменитый артист. Если ты сейчас спустишься вниз, то будешь задержан спецслужбой и припровожден в тюрьму. Будешь сидеть в ней, пока расследование не найдет истинных террористов. Но ведь их могут и не найти. А свалить теракт на кого-нибудь надо. Есть способ исчезнуть отсюда. Но для этого мы должны заключить сделку. Какую? Ты отдаешь мне тюремный паспорт. Он у тебя с собой? В голосе Евгения Лассаля, когда он произносил эту фразу, Томмазо Кампанелло почувствовал нервозность. Хариновец кивнул головой. «Я в этом не сомневался», — воскликнул знаменитый артист. Но у Томмазо Кампанелло возникло ощущение, что не только сомневался, но и очень из-за этого нервничал. «Взамен паспорта покажу тебе способ исчезнуть отсюда. И давай торопиться, потому что очень скоро этот единственный выход окажется перекрытым. Полиция, пожарники, везде будет много народа. У нас остались какие-нибудь минуты. Давай!» Знаменитый артист протянул руку за тюремным паспортом. Томмазо Кампанелло чувствовал, для того, чтобы не ошибиться, сделать правильный шаг, нужно время, успокоиться, все обдумать. Не мог принять решение так быстро, соглашаться или нет. «Еще несколько минут, и никакой тюремный паспорт тебе уже не поможет», — приближая свое лицо к лицу Томмазо Кампанелло, воскликнул Евгений Лассаль. «Ты попадешь за стенки и проведешь там долгие годы». В открытую дверцу с улицы доносился истошный вой сирен. Знаменитый хариновский революционер в настроениях сломался. «Хорошо, я согласен». Сунув руку в карман, Томмазо Кампанелло вытащил оттуда тюремный паспорт, отдал его Лассалю. «В конце концов, сбежать отсюда не преступление», — пронеслось в голове у знаменитого хариновского революционера в настроениях. Схватив паспорт, Лассаль тут же убрал его в карман пиджака. «Вылезай на крышу», — резким тоном сказал он. «Зачем?» Томмазо Кампанелло вздрогнул и сделал шаг назад от раскрытой дверки. «Не волнуйся», — знаменитый артист усмехнулся. «Ты не будешь сброшен вниз. Здесь кругом слишком много глаз. Там...» — Лассаль слегка высунул голову в открытую дверь и, посмотрев на хариновского революционера, показал пальцем куда-то в сторону дальнего края крыши. «Ты найдешь альпинистский трос. Он прикреплен к железному ограждению. Спускайся вниз. Попадешь на еще одну крышу, пониже. Пройдешь по ней до стены следующего дома. Там будет точно такое же ограждение и точно такой же трос, тоже уже надежно закрепленный. По нему спустишься вниз, во двор. Полиции там не будет. Двор отделен от двора театра высоким глухим забором. Найдешь ворота. На них висит большой замок. Вот ключ». Лассаль протянул ключ Томмазо Кампанелло. Тот взял его, но не спешил засовывать в карман. «Отопрешь замок. Тебе никто не помешает. Во дворе совершенно пусто. Там всегда пусто. Выйдешь за ворота, мотай на все четыре стороны. Я тебя не знаю. Торопись, Томмазо Кампанелло, а то у тебя будет революция в настроениях, только отрицательная. Настроение изменится, но не в ту сторону, в которую ты хотел». Знаменитый хариновский революционер в настроениях засунул ключ в карман пиджака и выбрался через раскрытую дверку на крышу. Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Глава 43. Голова с серьгами в ушах. Стоя на чердаке, Лассаль некоторое время смотрел на Томмазо Кампанелло. Знаменитый хариновский революционер в настроениях стоял к нему спиной, проверяя, прочно ли трос привязан к столбику, на котором держался обрамлявший крышу поручень. Лассаль подумал: «Надеюсь, ты отцепишься от этого троса и полетишь вниз». Для Лассаля это был бы идеальный вариант. Сразу станет ясно, что участник странного самодеятельного коллектива пытался сбежать, но погиб. Значит, допросить его будет невозможно. Томмазо Кампанелло, медленно ступая по скользкому, покрытому ледяной коркой железу крыши и хватаясь за трубы вентиляции, чтобы не заскользить вниз, добрался до самого края, до того самого бортика, о котором говорил знаменитый артист. Внизу завывали сирены, но что происходит у стены театра, Томмазо Кампанелло не видел. Он боялся перевешиваться через бортик. «Скверно будет, если меня заметят снизу, там, где полиция». Лассаль сказал ему, что вокруг полно глаз, но хариновский революционер в настроениях пока не заметил ни одной пары. Театр располагался в старой исторической части города. Вокруг него лишь невысокие зданицы прошлого века. Их окна располагались гораздо ниже уровня театральной крыши. Через квартал было здание современного бизнес-центра. Оно выше, чем театр. Но окна на последних этажах бизнес-центра сплошь темные. Там вряд ли есть кто-то, кто наблюдает за беглецом на театральной крыше. Хватаясь рукой за низкое ограждение, мог продвигаться вдоль края крыши, хоть и на полусогнутых ногах, но достаточно быстро. «Только бы он не обманул меня, и там действительно оказался этот трос», — думал Томмазо Кампанелло. Некоторое время назад. Музей состарившейся и умершей молодежи прошедших лет. Надо же придумать такое витиеватое название тому, что история в нашей стране называлась очень просто – «Гиблое место». Скажи эти два слова, и всем все станет понятно. Старуха чиркнула зажигалкой, которая была при ней, заядлой курильщице. Столбик пламени разорвал мрак, царивший в подземелье. Кругом валялись истлевшие человеческие останки. Все, кроме одного, людей невысокого роста. Не взрослых, а подростков. «Косточки, косточки!» «Скелетики, черепочки!» – пробормотала старушенция голосом, в котором сквозило безумие. «Вон одежоночка уже истлела почти. Сыро тут, испарения всякие. Да и какая у всех вас! Да и у меня в те годы была одежонка!» За последнее время она побывала здесь несколько раз. И каждый раз в памяти заново возникали ужасные события из прошлых лет, случившиеся в этом месте. В далеком прошлом. Юнникова – уникальная личность. Впрочем, это всем хорошо известно. Актриса, режиссер, видные театральные деятели. Никто не догадывался, что она была еще и долгожителем. Случайно узнал об этом лишь председатель географического общества, профессор Семенов. Старуха спьяно проговорилась ему о своем грядущем тайном юбилее. Позже отрицала это и рассказывала историю, как ее родители были в Германии. Они действительно были там, но не после войны, а до нее. и не в качестве инженеров, а будучи чекистами, действовавшими под масками сотрудников торгового представительства СССР в Берлине. И не было никакой погони на автомобилях и убийства. В Москву вся семья, включая маленькую Марию, таким было настоящее имя Полины Юнниковой, вернулась невредимой. Через некоторое время родители Юнниковой по обвинению в шпионаже были арестованы. Их расстреляли. Маленькая Мария попала в специальный детский дом для детей врагов народа. Оттуда, по прошествии нескольких лет, ее перевели в обычный лагерь. Там было нечто вроде отделения, специального барака для детей и подростков. В лагере Мария провела несколько лет. Нравы в тюремном учреждении царили жуткие. Нормальных детей среди здешних обитателей не было. Все слабые, нерешительные, неспособные на преступления и убийства тут же погибали. В детском бараке осуществлялась своеобразная селекция, выведение особого типа тюремного монстра, существа, которое в своей жизни не знало ничего, кроме тюрьмы и лагеря, которое было создано самой жизнью лишь для того, чтобы подавлять и побеждать себе подобных в страшной схватке за жизнь и скудный паёк, которое ежедневно происходило под охраной вертухаев за колючей проволокой. Подросток Юнникова показывала в этой страшной школе небывалые успехи. Не было в бараке девчонки отчаяния, злее, беспощаднее, чем она. Ее боялись не только девочки, но и мальчики. Подросток Мария вырастала настоящей фурией лагерного мира. Тем временем война с Германией закончилась. Народ зализывал раны, в городах разбирали руины, а горизонт начинали закрывать очередные черные тучи. Коммунистический диктатор Сталин, возле воли которого подчинялась теперь вся Восточная Европа, готовился к новой войне. Он не намерен останавливаться на достигнутом. В орбиту СССР должны были быть включены новые страны. Само собой, страны Запада во главе с могущественными Соединенными Штатами не готовы безвольно взирать на экспансию Советов. Разрешиться это противоречие могло лишь путем новой кровавой, чудовищной по своим масштабам войны. Особенный ужас должно привнести в новую мировую бойню недавно появившееся атомное оружие. Сталин и его генералы прекрасно осознавали, в случае начала боевых действий применение смертоносных бомб, подобных той, что сброшены на Хиросиму и Нагасаки, неизбежно. Вопрос лишь в том, чей удар окажется более разрушительным и действенным, и кто при этом сможет лучше защититься от ядерной бомбардировки врага. Понятно, что главной целью новой войны будут столицы враждующих государств. Здесь надо было немедленно строить под землей командные пункты, склады и бомбоубежища. Вести строительство требовалось в условиях строжайшей секретности. По плану, который утвердил Сталин, множество подземных объектов должно было возникнуть по всей Москве. На втором этапе строительства они должны быть связаны между собой, образовав как бы еще один уже подземный столичный город. Основной рабочей силой на новом строительстве должны были стать заключенные. Объектов много. Все они находились в ведении ГУЛАГовского МГБшного начальства. Маленькие начальники на местах отвечали за работу на определенном объекте, штольне, за проходку какого-нибудь тоннеля местного значения. В пределах своего подземного царства эти люди имели неограниченные полномочия. На одном из секретных объектов, который располагался в старой части Москвы, были особенно тяжелые условия для работы. Здесь предполагалось создать небольшой командный пункт, который бы соединялся с главной магистралью особого негражданского метро коротким тоннелем. Склад для хранения запасов продовольствия, воды и оружия, а также специальную подземную больницу для высших чинов советской армии и их родственников. Возводить это обширное подземное хозяйство следовало скрытно. Никто из обычных москвичей, что жили, работали, шли по своим делам на поверхности, не должен был даже догадываться, что под землей что-то происходит. Выход на поверхность у подземного строительства только один. Его сделали в подвале старого дореволюционного дома, в 30-е годы изуродованного перестройками и переданного в ведение милиции. Очень недолго там располагались кабинеты следователей по уголовным делам, а в подвале собирались оборудовать камеры предварительного заключения. Но потом следователи переехали в другое место. Переоборудование подвала так и не начали. В нем, так же, как и на первом этаже старого дома, разместился милицейский архив. Когда здание понадобилось чекистам, попросту сменили замки на дверях и запретили вход внутрь сотрудникам милиции. Часть архива, наиболее востребованную, отправили в какое-то другое милицейское здание. Другую часть сложили на первом этаже. В подвале оборудовали маленький лагерный пункт. В одной из ночей в середине осени, когда было темно и вовсю хлестал дождь, в здание завезли небольшую партию гулаговских рабов. Лампочки из всех фонарей в окрестностях старого дома были предусмотрительно выкручены. Разглядеть что-либо во дворе очень трудно. Случайные свидетели гулаговского грузовика, если бы и рассмотрели что-то, вряд ли поняли, кого и зачем привезла сюда машина. Рабы быстро прошли в дверь дома, спустились в подвал и не покинули его уже никогда. Поначалу работы шли довольно быстро. Сотрудники МГБ, Министерства государственной безопасности, не успевали вывозить извлеченный из-под здания грунт, уложенный для маскировки в ящики, в которых обычно перевозили архивные бумаги. Но по мере того, как подземный ход под домом становился все длиннее и уходил все глубже, физическое состояние рабов ухудшалось, производительность труда падала. Без солнечного света, без воздуха, в сыром подземелье люди стремительно чахли. Бригаду проходчиков нужно было время от времени подменять на другую, но МГБшники делать этого не хотели. Их начальство требовало все работы проводить в строжайшем секрете, а о строительстве подземных объектов должно знать как можно меньше людей. Рабочие из сменных бригад могли проболтаться о строительстве другим заключенным. Приняли решение держать под землей только одну бригаду, а ее умерших членов заменять на свежих рабов. Эти, в свою очередь, могли покинуть неприметное старое здание тоже только в ящике для архивных бумаг. Именно в них выносили из дома трупы узников. В том, что никто из рабочих никогда, хотя бы даже после завершения строительства, не покинет секретный объект, сомнений не было. Чем глубже становились подземные штольни, тем короче оказывался срок службы живого материала. Чудовищный план оказался невыполнимым. Проектировщики секретных сооружений не смогли оценить подземную обстановку. На этом объекте она оказалась настолько тяжелой, что в первоначальную проектную документацию пришлось вносить изменения. Где-то глубоко под землей оказались пустоты, подземные реки, подвижные грунты. Их научная и инженерная мысль того времени не смогли предугадать. Пол в проложенных рабами штольнях начинал вдруг оседать вниз. Своды неожиданно рушились, погребая под собой рабов. Со стен начинала сочиться вода, которой, по первоначальным данным, здесь быть не должно. Чем глубже зарывалась в землю бригада заключенных, тем сильнее становились ответные удары подземного бога, царство которого пытались покорить гулаговские строители. Заключенные начали один за другим сходить с ума. Причем вновь поступившие взамен умерших рабы зачастую не выдерживали даже быстрее ветеранов чудовищной стройки. Сказывалось то, что условия труда с каждым днем становились хуже. Человек, который попадал в этот кошмар с поверхности земли, получал сразу такой сильный психический удар, что справиться с ним просто не мог. Те немногие, кто работал в штольнях с самого начала, имели в своем распоряжении некоторое время, чтобы хоть как-то привыкнуть к своему положению. Хотя, конечно, до некоторой степени это удавалось лишь тем, кто обладал поистине железной психикой. В довершение ко всему, инженеры, посетившие подземное строительство, были вынуждены внести изменения в первоначальный план. Решили, что основная часть подземных помещений будет создана гораздо ниже, чем это предполагалось заранее. И главное, относительно просторный ход к ним будет вести со стороны линии секретного метро, которая еще не была прорыта. Сверху же, со стороны подвала милицейского архива, к подземельям будет вести лишь две очень узких штольни, в которых взрослый человек сможет передвигаться только ползком. Узкая штольня меньше нарушала хрупкое равновесие, в котором находились по отношению друг к другу подземные пласты. С помощью этих узких лазов было легче обойти русло подземных рек. К тому же во время работы из них будет вынуто меньше грунта. Из больших ходов его добывалось столько, что вывоз такого количества ящиков с породой мог привлечь внимание окрестных жителей, рассекретить строительство. Но если МГБшный начальник строительства к этому моменту уже с трудом мог заставить своих рабов трудиться даже в тех штольнях, где трудились лишь нагнув голову, то как было организовать строительные работы в еще более тесных, чудовищных условиях? Спустившись по лесенке с чердака, Лассаль быстрым шагом двинулся по узкому театральному коридору. Зашел в свой кабинет, накинул зимнюю куртку с капюшоном, в которой приехал сегодня в театр. Затем опять оказался на лестнице. Двигался ровно по тому же пути, которым шел вместе с Томмазо Кампанелло на театральный чердак. Вот и узенький коридорчик, который оканчивался той самой дверкой, из которой много лет назад во время сорванной премьеры «Лассаль Арбенин» и «Шприх» появились перед подростком Сергеем Кузнецовым. Лассаль остановился. В узеньком коридорчике сильно пахло дымом. Означает ли это, что в театральном зале и окружающем его коридоре уже вовсю бушует пожар? Вряд ли. Тогда бы, скорее всего, полыхали уже и громоздкие, сделанные из дерева декорации на сцене. А с них пламя обязательно перекинулось бы и в ту часть театра, что за сценой. По крайней мере, дым бы туда точно проник. Но спускаясь по лестнице с чердака, идя по коридорам, Лассаль едкого запаха пожара не чувствовал. Он подошел к двери. Она не была повреждена. Взялся за ручку. Толкнул ее от себя. Дверь распахнулась. Лассаль вышел в театральное фойе. Первое, на чем остановился его взгляд, была оторванная с перемазанными в крови лицом и сильно обгоревшими волосами человеческая голова. Она лежала на полу метрах в трех от знаменитого артиста. В фойе полно дыма. У самой стены валялось человеческое тело, мужчина. Голова неестественно свернута, так что нос упирался в пол. Руки тоже вывернуты так, как никогда бы не сделал живой. В дыму по фойе шаталось несколько фигур. Одна из них, Женщина с лицом черным от копоти, надетое на ней платье разорвано в лоскуты, так что торчит голое тело и нижнее белье. Все грязное, как лицо в копоти. Широкие тяжелые створки одной из дверей, что ведут в театральный зал, сорваны взрывной волной с петель и отброшены к противоположной стене фойе. Через дверной проем из зала доносятся громкие, душераздирающие стоны. Лассаль опять уставился на валявшуюся рядом с ним голову. Кого-то она ему напоминает. Да, точно, вон в ушах старинные золотые серьги, уникальной ручной работы. Такие во всей Москве носил только один человек – старуха Юнникова. Руки знаменитого артиста задрожали, но он быстро овладел собой. Лассаль обошел оторванную голову старухи и, стараясь не смотреть по сторонам, из зала валил дым, там начинался пожар, видны были разломанные кресла, десятки мертвых, множество частей, разорванные на куски человеческой плоти, ринулся к выходу. Через него в театр заходили какие-то люди в непривычной форме спецслужбы. Лассаль определил их как взрывотехников. Знаменитого артиста узнавали. Никто не попытался остановить его. Начальник подвального лагерного пункта, одновременно стройки, прекрасно понимал. Очень скоро ему придется отвечать за сорванные планы строительства. И тогда он написал высшему руководству ГУЛАГа письмо, в котором потребовал обеспечить его стройку подневольными рабочими детьми. По мысли МГБшного начальника, дети, в силу своих меньших по сравнению со взрослыми размеров, будут чувствовать себя в узких штольнях более свободно. Недаром в старину на узких шахтах всегда использовался детский труд. В случае бунта справиться с детьми заключенными проще, а значит, на лагпункте можно будет держать меньшее количество охраны. Понадобится меньше продовольствия, количество контактов секретного объекта с внешним миром также снизится, а это, в свою очередь, позволит обеспечить большую секретность. Докладная записка начальника небольшого, но очень важного для обороны страны лагерного пункта ушла наверх. В конце концов, она оказалась на столе у самого Лаврентия Берии. Всесильный сталинский подручный к тому моменту формально уже не руководил советской охранкой. Но многие вопросы, связанные с ГУЛАГом, с ядерной программой, с секретными оборонными объектами, так или иначе оказывались подшефны ему. Предложение маленького начальника Берии чрезвычайно понравилось. Он тут же наложил на него одобрительную резолюцию, и шестерни ужасной машины принялись делать очередной оборот. Общий счет этим перемалывавшим человеческие жизни вращением зубчатых колес давно был потерян. Детишек для секретной подземной стройки отбирали прежде всего по состоянию здоровья. В те годы и в тех местах, где проводился отбор, это означало наименее истощенных и измученных. Социальный состав был самый разный. От подростков-уголовников, которых после войны, оставившей в обществе миллионы сирот, было великое множество, до маленьких колхозничков, укравших в социалистическом раю пару колосков с поля и получивших за это десятку каторги. Были, само собой, и дети врагов народа. Но эти в подавляющем большинстве родителей не помнили. Как оказались в лагерях, понимали с трудом и мало чем отличались от обычных уголовников. Глава 44. Секрет тюремного паспорта. К моменту прибытия первой партии детей подземный лагпункт был пуст. Одни охранники и пара взрослых заключенных, помогавших им третировать других рабов, а потому в награду получивших меньшую рабочую норму и большую пайку. В Все остальные либо сами протянули ноги, либо были отправлены на тот свет пулей из чекистского револьвера. Детская бригада состояла, разумеется, из одних только мальчиков. Точно так же, как до этого взрослые рабы были мужчинами. Не успели они прибыть на место, как их загнали в подземные штольни. Там подростков ждала водка и обильная закуска. Взрослый бригадир из уже знакомых с подземным строительством заключенных объявил несовершеннолетним ЗК, что им предоставляется возможность смыть себя в вину за преступление ударным трудом в особо сложных условиях. Объект нужен для укрепления обороноспособности Родины, а потому государство не пожалеет не только пряников, водки, тушенки, белого хлеба и шоколада, разложенных перед ними на перевернутых ящиках, но и кнутов. Все, кто не будут справляться с нормой выработки, проявят малодушие, начнут жаловаться на тяжелые условия труда, во-первых, никогда не выйдут на поверхность, а во-вторых, будут переведены на пониженную норму питания и воды. После этой короткой речи подросткам было разрешено напиться. Несчастные дети, какими бы испорченными и видавшими виды к этому моменту они ни были, испытали в недрах ударной стройки такой ужас и психический шок, что вся занесенная в штольню водка была прикончена в первые же 5 минут. А еще через полчаса мертвецки пьяные юные строители объекта холодной войны валялись кто где по всем углам подземелий. Вход в штольни из подвала милицейского архива перекрыт массивной железной дверью. Детей решено не выпускать даже в подвал. Свидетелем их каторжного труда, агонии и стонов должны стать лишь мрачные сырые своды вырытых подземелий. Выносом ящиков с породой на поверхность и погрузкой их в грузовики должны были заниматься сотрудники МГБ. Работа пошла. Первое время дети работали быстрее, чем предыдущая взрослая бригада. Сказывалась и свежесть рабсилы, и то, что штольни теперь надо было копать более узкие. Для их прокладки требовалось меньше времени. Подростков подхлёстывало то, что после каждой смены они получали значительные порции водки, продукты, которые впервые в жизни увидели только здесь, в подземном аду. Начальник лагпункта завозил для своих маленьких рабов шоколад, икру. Один раз в мрачное подземелье привезли несколько десятков коробок с пирожными, приготовленных несколько часов назад на одной из столичных кондитерских фабрик. Все это гастрономическое роскошество, которого дети-заключенные никогда прежде не видели, а также изрядные дозы алкоголя, первое время помогали рабам справиться с ужасом подземной стройки. Начальник лагпункта отправил наверх своему начальству несколько победных реляций. Мол, идея использовать на стройке подростков-заключенных оказалась крайне эффективной. Вскоре строители спустятся вниз на значительную глубину. После этого начальник лагпункта был вызван в организацию, курировавшую подземные стройки, ему было предложено подготовить предложение для остальных объектов, обосновать его. Дело в том, что все подземные стройки испытывали похожие трудности. Рабы мерли, как мухи. План по созданию подземных сооружений не выполнялся. Почин лагерного начальника воспринят с огромным интересом. Было принято решение включить его в состав особой комиссии, занималась работами в подземельях. Начальник лагпункта пожинал плоды рационализаторского предложения. Все интересовались его мнением. На его метод в тюремно-строительном ведомстве возлагали значительные надежды.